Эпилог. 2 месяца спустя. Заходящее солнце позолотило склоны внешних Гималаев Индии, отбрасывавших длинные тени на предгорье и каменистые долины. У основания горного хребта Тхаулатхар в штате Химачал-Прадеш, милях в 50 к северу от Дхарамсалы, стояла тишина, если не считать доносящихся издалека звуков тибетского лонгхорна, созывающего монахов на обед. От кедрового леса поднималась дорожка. Она петляла на скалах устрашающей крутизны, начиная долгий подъем к вершине Хануман-Джи-Катиба, или Белой горы, высотой 18 500 футов, самого высокого пика хребта. Мили через две от дорожки отходила едва заметная тропа и, сворачивая в сторону от пика, прижималась к стене скалы, на которой она совершала несколько узких головокружительных витков, пока, наконец, не достигала вершины. Здесь несколько сотен лет стоял большой монастырь, построенный на голых скалах и практически невидимый на склоне горы. Время и стихии почти полностью выветрили высеченные в камне украшения на отлогих парапетах и крышах с башенками. Высоко на склоне, в маленьком монастырском дворе, окруженном с трех сторон колоннадой, с которой открывался вид на долину внизу, сидела Констанс Грин. Она сидела неподвижно, глядя на 4-летнего мальчика, играющего у ее ног. Мальчик выкладывал бусины четок, рисунком выдающейся сложности для ребенка его возраста. Лонгхорн прохрипел во второй раз, и в темном проеме двери появилась фигура. Человек лет 60 с небольшим, облаченный в ало-шафрановую мантию буддийского монаха. Он посмотрел на Констанс, улыбнулся и кивнул. «Пора», — сказал человек на английском с тибетским выговором. «Я знаю». Она раскрыла объятия. Мальчик поднялся, повернулся, обнял ее. Она поцеловала его в голову, в одну щеку, в другую, потом отпустила и позволила монаху по имени Цзеринг взять мальчика за руку и увести через двор в крепость монастыря. Прислонившись к колонне, Констанс обвела взглядом величественный горный пейзаж. Снизу до нее доносился шум. Голоса, ржание лошадей. В монастырь явно заявился гость. Констанс не обращала на это внимания. Она равнодушно смотрела на лес далеко внизу, на высоченные склоны Белой горы, устремившей вершину к небесам. Запах сандалового дерева мешался со знакомыми звуками песнопения. Все чаще в последние дни Констанс испытывала смутное ощущение неудовлетворенности, нереализованности, потребности в действии. Это беспокойство озадачивало ее. Она жила рядом с сыном в прекрасном и тихом месте, в убежище для медитации и созерцания. Чего еще ей желать? Но ее беспокойство только росло. «Нашли на меня все несчастья», — она забормотала себе под нос слова древней буддийской молитвы. «Только шествуя путем смогу я преобразовать негативное в позитивное». Голоса зазвучали в темном проходе позади нее, и она повернулась в ту сторону. Мгновение спустя во дворе появился высокий человек в запыленной старомодной дорожной одежде. Констанс, удивленная, вскочила на ноги. «Алоизий!» «Констанс!» — сказал он и быстро пошел к ней, но также неожиданно остановился, судя по всему, неуверенный в себе. После некоторого замешательства он показал на каменный парапет, приглашая Констанс сесть. Они сели бок о бок, и она вперилась в него взглядом, настолько удивленной его внезапным и неожиданным появлением, что на время лишилась дара речи. «Как ты?» — спросил он. «Хорошо, спасибо». «А твой сын?» Констанс просияла. Он быстро учится, он такой счастливый, так полон мягкости и сострадания, такой красивый мальчик. Он идет гулять и кормит диких животных и птиц, а они спускаются ему навстречу, совсем его не боятся. Монахи говорят, он оправдывает все их ожидания и даже более того. Неловкое молчание повисло над ними. Пендергаст казался неуверенным, что было так несвойственно для него. Внезапно он заговорил. «Констанс, нет какого-то легкого или красивого способа облечь в слова то, что я хочу тебе сказать. Поэтому я буду говорить самыми простыми словами. Ты должна вернуться ко мне». Эти слова стали для нее еще большей неожиданностью, чем его появление. Констанс продолжала молчать. «Ты должна вернуться домой». «Но мой сын...» «Его место здесь, с монахами. Он Ринпоче. Ты только что сказала, что он чудесно выполняет эту роль. Но ты не монахиня. Твое место в мире, в Нью-Йорке. Ты должна вернуться». Она глубоко вздохнула. «Это не так просто. Я знаю. Тут есть и другая проблема». Она замолчала, не находя нужных слов. «Как именно мы будем... Что это значит для нас?» Он неожиданно взял ее руку в свои. «Не знаю». «Но откуда вдруг это твое решение? Что случилось?» «Я избавлю тебя от подробностей», — сказал он. «Но не так давно был вечер, когда я знал с полной в этом уверенностью, что умру. Я знал, Констанс. И в этот момент, в этой крайней крайности, мне вдруг пришла в голову ты. Позднее, когда кризис миновал, и я понял, что все-таки останусь жить, у меня было время подумать над тем мгновением. И вот тогда я понял, что, если говорить совсем просто, жизнь без тебя не стоит того, чтобы ее проживать. Мне нужно, чтобы ты была со мной. В каком именно качестве? Подопечная, друг или... Не знаю. Это еще нужно решить. Я прошу тебя проявить терпение, но независимо ни от чего. Один факт остается фактом. Я не могу жить без тебя». Пока он говорил, Констанс внимательно вглядывалась в его лицо. В нем чувствовалась напряженность, его сверкающие серебристо-ледяные глаза выражали нечто такое, чего она никогда не видела в них прежде. Он сильнее сжал ее руку. «Пожалуйста, вернись домой». Констанс молчала целую вечность, глядя ему в глаза, а потом почти незаметно кивнула.